Каверин сложил карту и вздохнул. «Хорошо бы не только отвязаться от Анжелики, но и, пожалуй, узнать у нее кое-что. Например, кто поведал Максиму о шкатулке и вообще, что конкретно им известно?» В дверь кто-то тихонько поскребся, Алексей решился. Он поспешно дунул на свечу, скользнул в угол и крикнул «Войдите!» Дверь приотворилась, и на пороге возник женский силуэт. «Мсье Каверин, это Анжелика. Я пришла извиниться за свое поведение». Невидимый офицер лишь улыбнулся. «Вы здесь?» — несмело спросила мадемуазель де Вильбуа, вглядываясь в темноту. «Свеча погасла», — подал Алексей голос из темноты. «Я хочу сказать», — продолжала молодая женщина, — «вы поступили благородно, вытащив меня из перевернувшейся кареты и...» «Нет», — возразил Каверин, — «благородство тут ни при чем. Я поступил так потому...» «Почему?» «Ну, вы же сами знаете». «Я?» «Да, поэтому я и хотел убить Максима». «Ну почему?» — капризно повторил женский голос. За окном зарокотал гром, и мужской голос произнес: «Ну разве вам все надо объяснять?» Снаружи по-прежнему лил дождь. Глава 20. Поучительный разговор двух мазуриков. Женские чары. О том, как легко потерять голову вследствие их воздействия. «Слышь», — сказал Филипп Жозефу на следующее утро, — «где наш фраер-то пропадает?» Жозеф плюнул далеко перед собой, достал из кармана яблоко, обтер его об одежду и стал счищать с него кожуру. «В постели», — коротко ответил он. «Но сколько же можно в постели валяться?» — заворчал Филипп. «Ехать же давно пора». «А кто тебе сказал, что он там один?» — хладнокровно спросил Жозеф. Филипп вытаращил на него глаза. «И с кем же он там, а?» Жозеф отрезал кусочек яблока, сунул его в рот, пожевал, повременил малость, испытывая терпение приятеля, и, наконец, изрек. «Да я так думаю, он там с красоткой Анжеликой забавляется». «Черт возьми», — тоскливо протянул Филипп, — «патрону такие дела точно не понравятся». «А при чем тут патрон?» — обронил Жозеф равнодушно. Филипп оторопел. «Как это при чем?» Жозеф шмыгнул носом и снова принялся за яблоко. «Такие дела», — важно пояснил он. «Обычно промеж двух решаются». «Ты что, забыл, кто она такая?» — горячо спросил Филипп. Жозеф с умопомрачительной медлительностью отправил в рот очередной кусок яблока и вытер губы отворотом рукава. Филипп, переминаясь с ноги на ногу, ждал, какую еще глупость ляпнет неповоротливый нормандец его напарник. «Баба, она всегда баба», — изрек, наконец, Жозеф, с некоторым недоумением оглядывая яблоко, обструганное до самого огрызка. «Вот именно», — поддержал его Филипп, — «а мужик всегда мужик. Что, если она его с панталыку собьет? Вот о чем я толкую». Жозеф широко размахнулся и отшвырнул огрызок далеко за изгородь. Затем невозмутимо заметил: «Не собьет. Наш фраер не из таковских». «Все равно, надо написать патрону», — сказал Филипп решительно. «Эй, хозяин, где тут у вас чернила и бумага? Я письмо отправить хочу». «Надо вам сказать, что с каждой более или менее продолжительной остановки исполнительный Филипп, которому видок строго-настрого приказал не упускать из вида Алексиса Перена, строчил патрону в Париж подробные отчеты о том, чем живет и как проводит время его подопечный. Впрочем, если вам известно, последнюю ночь Алексей провел очень хорошо. Получил массу удовольствия и вообще зарекомендовал себя наилучшим образом. «Дорогой», — промурлыкала поутру Анжелика, чертя пальчиком на его груди замысловатые фигурки, — «ты правда меня любишь?» «Всем сердцем», — проникновенно подтвердил Алексей, глядя на нее нежнейшими серо-зелеными глазами. «Но тебе все-таки не следовало убивать Макса из-за меня, дорогой», — потупившись, промолвила красавица. «Я голову потерял от ревности при мысли, что он тобой владеет», — отозвался Алексей. «Но тебе я не хотел причинить боль, клянусь». Как видим, бессердечный офицер решил разыграть беспроигрышную карту. Изобразить из себя человека, который пытался убить воздыхателя красавицы из-за того, что сам не на шутку ею увлекся. Прием, надо признаться, был не слишком искусен, ибо оставалось совершенно неясным, когда Алексей мог успеть влюбиться в Анжелику, если в первый раз ее встретил за мгновение до ссоры и даже не обратил на нее внимания. Впрочем, возможно, он принял к сведению рассуждения своего бывшего полкового командира, который в первую половину жизни был отчаянным ловеласом, а во вторую – идеальным супругом, что, согласитесь, случается далеко не с каждым. «Запомните, господа», — говорил полковой командир, — «женщина — это крепость, которую можно взять только в ходе переговоров, а лучший способ покорить ее — сделать вид, что вы покорились ей. Покажите ей, что вы вознесли ее на вершину своих чувств, льстите ей, поддакивайте, потакайте ее капризам, поддерживайте в ней уверенность в ее неотразимости, исключительности, избранности. Не жалейте слов, но никогда не измышляйте мудреные комплименты. Чем они проще и привычнее, тем лучше. Боже, вас упаси казаться слишком умным, женщины этого не любят. У напористого глуповатого хвата всегда больше шансов добиться их благосклонности, чем у знаменитого ученого, который не умеет поддержать разговор. Когда говорите, смотрите даме прямо в глаза, и как только она опустила взор, можете не сомневаться, крепость взята, женщина ваша». Алексей, не мешкая, притворил заветы мудрого старика в жизнь. Он наговорил златокудрой прелестнице такое количество комплиментов, что, слушая его, все семь чудес света облились бы от зависти горючими слезами. Молодой офицер вещал так вдохновенно, с такой страстью, что его порой начинала мучить совесть за тот фарс, автором и участником которого он был. Впрочем, если то, что Каверин знал об Анжелике, было правдой, то его партнерша тоже играла роль, причем с не меньшим блеском, чем он сам. «А я думала, ты меня ненавидишь», — внезапно призналась Анжелика. «Знаешь, зачем я поехала за тобой?» «Зачем же?» Красавица смущенно улыбнулась. «Честно говоря, я хотела тебя убить». «О!» — сказал Алексей недоверчиво, как того требовала обстановка. «Да, да». Я уже пыталась один раз в Париже, но неудачно. Помнишь, ты пришел тогда с видоком к его дому, и я стала стрелять в вас?» Алексей сел в постели, пораженный до глубины души. «Так это была ты?» «Я», — призналась Анжелика, глядя на него смеющимися глазами. «Тебе повезло, что стрелок я неважный. Нет, правда, я очень рада, что я такой плохой стрелок». «А что ты еще натворила?» — спросил Алексей со вздохом. «Может, подсылала ко мне наемных убийц?» «Нет», — оскорбленно отозвалась Анжелика. «Зачем? Я и сама могу за себя постоять». На устах Алексея расцвела младенческая улыбка, словно храбрость его подружки повергла офицера в невероятный восторг, но в глубине души он нашел, что последние слова звучат весьма комично в устах девицы, которую может затащить в постель первый встречный. Более того, человек, едва не отправивший к праотцам ее любовника. «О чем ты думаешь?» — спросила Анжелика, пристально глядя на него. «О тебе?» — не стал кривить душой Алексей. «Правда?» Мадемуазель засмеялась, но он видел, что его настойчивый взгляд немного пугает ее. «Это очень лестно. А что ты обо мне думаешь?» «Ну, разное», — ушел от ответа Алексей. «Ты по-прежнему собираешься меня убить?» «Уже нет. Приговор отменяется», — Анжелика лукаво улыбнулась. «Послушай, может, ты закажешь чего-нибудь поесть? Я ужасно голодна».